Глава 17. Считаю до 5, пригибаясь и закрывая голову руками. Тихо. И больше не жарит. Все? Это как в анекдоте. Я все. Все сделал? Нет, сломал. Вот и теперь я боюсь поднять голову и понять, что произошло. Все сделала или все сломала? Хотя какая по сути разница? Что бы там ни было, мне можно отправляться собирать вещи. Медленно открываю глаза и осматриваюсь. Меня окружает защитная пленка, чем-то похожая на мыльный пузырь, а дерева нет. Есть испуганные студенты, есть подкопченная Сандра, есть огромное черное пятно, а дерева нет. Не могло же оно испариться. Хотя могло, если я опять неосознанно использовала портальную магию и отправила его в пекло. Ну, хоть не сожжет там все, хотя кто знает, где оно, это пекло. Но вот этот купол. Его же явно не я сделала. Я бы не смогла. Тогда кто? Оглядываюсь на студентов и замечаю в толпе знакомое лицо одного очень вредного дракона. Дэриан. Он ловит мой взгляд, хмурится и качает головой. Пузырь тут же лопается, а дракон исчезает из поля зрения. Лефрон, со мной к ректору. Сандра с каменным высокомерным лицом, даже несмотря на весьма потрепанный вид, проходит мимо меня. Остальные все убирают. Магистр бытовой магии проверит качество. Если все будет чисто, буду ходатайствовать о поблажках на экзамене. Оригинальный способ убрать все чужими руками. Зато какая мотивация. Поднимаюсь, понимая, что нога продолжает болеть, но Сандра ходит слишком быстро даже на своих каблуках. У нас тоже была преподаватель по генетике, которая ходила только в юбке-карандаше и на шпильках. Поговаривали, что она очень личная помощница ректора. Интересно, а тут Сандра тоже помогает ректору? Они бы сошлись характерами. Кстати, у моей преподавательницы характер тоже как у Сандры, поэтому я еле сдала ей, а этой, похоже, вообще не сдам. Магистр, я напрягаю мозг, чтобы вспомнить фамилию Сандры. Орвилл, я прошу прощения, я понятия не имею, как так произошло. Лучше помолчи, Лефрон. Обрывает меня она. Но, наверное, женщина права. Так меньше вероятности сморозить глупость. И отличная тактика. На выходе из оранжереи чувствую на себе прожигающий взгляд, примерно догадываясь, кто это может быть. «Дэриан, ты не представляешь, я так испугалась!» Ноющий голос снова режет ухо. «Эта неудачница вообще ничего нормально сделать не может. Ее надо изолировать!» Бросаю взгляд направо, где Ванесса жалуется Дэриану, который, в свою очередь, очень внимательно следит за мной. «Студентка Сайтфор!» Сандра даже останавливается. «Кажется, я никого не отпускала. Если вы не хотите дополнительных проблем, настоятельно советую вернуться на занятия. А вам, Рейгарн, пора уже прекратить заниматься личной жизнью в учебные часы». Она проверяет, иду ли я за ней, и движется дальше по выложенной булыжником дорожке. «Магистр Орвилл!» Дэриан догоняет нас. «Куда вы ведете Лириану?» «К ректору». Сандра даже не замедляет шаг, но на вопрос отвечает. «Она перешла все границы. Баловство с запрещенным зельем одно, но неконтролируемое и неодобренное усиление магии — это практически подсудное дело». «Так-так». Сандра в курсе, что Лири использовала притягающее зелье. Естественно, что теперь всплеск магии объясняют чем-то запрещенным. Конечно, скорее всего, так и было. Только вот о настоящих последствиях пока что, к счастью, никто не догадывается. Ох, Лерри, отличную ты себе заработала репутацию. Мне бы теперь выпутаться. Она не делала ничего запретного. Внезапно встает на мою сторону Дэриан. Возможно, это какие-то побочные эффекты того, что у нас произошла авария во время эксперимента. Прикусываю язык, чтобы не сболтнуть сейчас что-то вроде... Вот уж и без тебя разберемся. Но за меня это делает Сандра. Она останавливается и сверлит взглядом Дэриана. «Кажется, студент Рейгарн, вы берете на себя слишком много», свысока произносит женщина, хотя даже на шпильках ей приходится поднимать подбородок, чтобы говорить с драконом. «Советую хорошо подумать». «О чем думать? И что вообще тут случилось?» Я вздрагиваю от очередного неожиданного появления ректора. «Ректор Ферст!» Сандра резко оборачивается и недовольно прищуривается, глядя на ректора. Мне кажется, при распределении была допущена серьезная ошибка. 5 лет назад. Тот скептически выгибает бровь, а в изумрудных глазах мелькает раздражение. И какая же? Судя по противостоянию между этими двумя, она точно не его помощница. Они бы просто загрызли друг друга. Студент Калифрон мало того, что прорастила семя эмбироксисов, полноценное древо, так она его еще и... Сандра бросает на меня взгляд, говорящий, что она сама не верит в это. Она построила портал, в который это древо отправила. Портал, совершенно не соответствующий ее магическому потенциалу. Теперь я чувствую на себе 3 взгляда. Дериана, который не сулит ничего хорошего, Сандры, которая подозревает меня бог весть в чем, и ректора. Вот от него особенно не по себе. Потому что, похоже, именно от ректора зависит моя дальнейшая судьба. Откуда у нее вообще это семя? Вопреки ожиданиям, Ферст не спешит наказывать меня. А если бы на ее месте был нестабильный пиромаг? С этим я разберусь, отрезает Сандра. Да уж, будьте добры, усмехается мужчина. Иначе мне придется вмешаться. Сандра окидывает его высокомерным взглядом и возвращается в оранжерею. А мы с Дерианом опять оказываемся как провинившиеся котята перед ректором. На час больше в библиотеке. Выносит он свой приговор. Рейгарн, на тренировочную площадку, у тебя послезавтра матч. Лефрон, в лазарет. Я дам все соответствующие распоряжения. Ректор дожидается, когда уйдет Дериан, и только потом тоже уходит. Мне ничего не остается, как активировать кристалл и пойти по его указанию. Ты чуть не выдала себя. Теймар снова оказывается рядом. Спасибо, я в курсе. Я захожу в белокаменное здание и поднимаюсь по пустынной белой мраморной лестнице на 3-й этаж. А еще я чуть не сгорела. Что это вообще было? Пламенное дерево, отвечает фамильяр. Его семя почти неотличимо от ленивого древа. О как, хмыкаю я. И ленивое так названо потому что... Чтобы оно проросло, надо или с ним договориться, или подпихнуть магией. Его же не просто так тебе Алессандра дала. Она была уверена, что не получится у тебя, — говорит Теймар. Только вот что-то пошло не по плану, я... Прости меня. Он жалобно заглядывает в глаза, а где-то в самой глубине его взгляда блестит лисья хитринка. Но ведь хотел же помочь. Ладно, это все не важно. Мне просто очень резко расхотелось использовать магию. Я прохожу мимо столика, за которым должна, наверное, дежурить медсестра, и нахожу кабинет доктора Курт. Она уточняет, что случилось, что-то там проверяет, снова сжимает мое запястье, потом что-то делает с кристаллами и молчит. По выражению ее лица я даже понять ничего не могу. Может ли она узнать, что я не Лера? Выхожу из лазарета со склянкой, и только 10 минутами, чтобы успеть дойти до библиотеки. Отличный учебный день. А такие были планы. Хотя, наверное, на первый раз достаточно. Дериан, конечно, уже на месте. Сегодня его развлечение — ремонтировать книги. Насколько я понимаю, он справляется с помощью магии, везунчик. Когда я вхожу, он даже взгляд на меня не поднимает. Ну и не надо, главное — отработать. Кладу склянку на стол, опускаю кристалл на нужную табличку и вчитываюсь в задание. Видимо, слишком внимательно вчитываюсь, потому что не замечаю приближения вопроса, который для меня оказывается Армагеддоном местного масштаба. «Кто ты?»